Глава 253. Командная работа. Зверь, казалось, был осторожен с двумя противниками перед ним. Он не знал почему, но чувствовал, что они отличались от тех, что были до него. Присутствие, излучающее форму этих двоих, было похоже на мальчика, о котором он думал раньше. И все же это было не совсем то же самое. Хотя на его лице это никак не отразилось, Фекс забеспокоился. Для этого были две основные причины. Они шли против зверя королевского уровня. Фекс изо всех сил боролся с продвинутым зверем самостоятельно. Он еще не был в той точке, где он мог бы справиться с королевским ярусом. «Если бы у меня была кукла, может быть, у нас было бы больше шансов», – подумал он. Это была вторая проблема. Его способности, его семейное обучение – в основном были сосредоточены на использовании марионетки в качестве боевого инструмента. Конечно, они тренировали свои собственные тела и силы. Но полный потенциал и боевая мощь кровавой семьи проявится, когда они также будут использовать марионетку. Наконец-то он нашел идеального человека – Эрин. Но теперь, когда она ушла, не было никого, кто интересовал бы его. Или он чувствовал, что был бы подходящим. Пока они стояли там, Фекс слегка пошевелил пальцем, выбрасывая иглу с прикрепленной к ней ниткой. Он был настолько тонким, что не мог быть виден человеческим глазом. Однажды веревка была привязана к ноге зверя. Он будет тянуть изо всех сил, и они вдвоем пойдут в атаку. Однако, прежде чем веревка достигла зверя, он бросил свою руку с лезвием вниз, разрезая невидимый кусок веревки. Фекс сглотнул при виде этого зрелища. «Это ненормально. Эта струна почти такая же твердая, как сталь. Ее не так-то легко сломать. Мои струны практически бесполезны против этого парня. Без марионетки и его острых лезвий я ничего не могу сделать. Так что я могу полагаться только на свои вампирские способности». Фекс знал, что ни одна из его способностей к управлению разумом и обаянию не сработает на таком могущественном существе. А это означало, что им придется разбираться с этим по старинке. Он посмотрел на Квина, который стоял справа от него, и его тень двигалась, защищая его. Похоже, Квин тоже не знал, что делать. «Давай!» – крикнул Фекс, бросаясь в атаку. «Квин, я нападу, а ты прикрой меня тенью!» Хотя Квин не был согласен с этим планом, было уже слишком поздно, когда Фекс бросился в атаку. По мнению Фекса, он был более быстрым и умелым бойцом из них двоих. Все, что ему было нужно, это Квин, чтобы использовать тень, чтобы блокировать атаки, которые он не мог видеть. И он надеялся, что этого будет достаточно. Бросаясь вперед, Фекс бросил кровавые удары. Увидев это, чудовище взмахнуло его собственными ручными клинками с такой невероятной скоростью, что казалось, будто ему удалось создать свое собственное давление удара ветра, которое столкнулось с ударами крови. Квин следовал за ним по пятам, и это было хорошо, так как зверь продолжал размахивать руками, вызывая шквал ударов. Из-за спины Фекса последовало еще несколько кровавых ударов. Ему не нужно было спрашивать, откуда они взялись? «Похоже, ты полезнее, чем я думал», – сказал Фекс. Используя тень, Квин блокировал некоторые атаки, а также использовал свой собственный кровавый удар. Вдвоем они продолжали атаковать, одновременно продвигаясь вперед. Им обоим потребовалось использовать свои кровавые удары, включая Квина, использующего свою тень, чтобы соответствовать скорости атак, исходящих от ударов королевского яруса. И в настоящее время они были в тупике. Наблюдая за происходящим со стороны, Сия оставалась с широко открытым ртом. «Что? Кто эти парни? Их способности? Они выглядят одинаково. И как они могут идти нос к носу со зверем королевского уровня?» Лейла ничего не ответила, так как это было бессмысленно, так как ее память все равно скоро будет стерта. Хотя они были в состоянии соответствовать силе и скорости атак королевского яруса, они не могли продолжать это вечно. В некотором смысле использование атак группы крови истощало их жизненную силу, и они в конечном итоге исчерпали энергию. Глядя на зверя, нельзя было сказать того же и о нем. Не только это, но и клетки МК Квина быстро дезориентировались. Он попытался использовать тень, чтобы блокировать как можно меньше. С каждым блоком тень будет повреждаться, заставляя его использовать свои МК. Атаки были слишком мощными. Зная это, они вдвоем двинулись вперед. «Квин, в атаку!» – крикнул Фекс. «Кровавый щит!» Широкий кровавый барьер был поднят с земли. Блокирование входящих атак. Квин, не колебаясь, отошел в сторону. Легкая походка активирована. Используя свою дополнительную скорость от промежуточных ботинок, он попытался атаковать сбоку. Удар кровавого полумесяца. Было слишком рискованно пытаться подобраться поближе. Вполне вероятно, что к тому времени он заметит Квина. Даже когда атаки приближались к нему, он ничего не делал, чтобы блокировать их. Обе атаки пришлись на зверя, но на нем не осталось ни следа. Это была одна из моих самых сильных атак. Была только одна вещь для Квина, чтобы попробовать. Одна из рук зверя вытянулась вперед, целясь прямо в него. Внезапный шаг. Удара удалось избежать, и кровавый молот был наготове. Обычный удар молота, скорее всего, ничего не сделает против такого зверя, как этот. Если он хотел причинить ему боль, ему нужен был самый сильный удар. В середине его подготовки к удару вытянутая рука дерева развернулась и вытянулась, следуя за позицией Квина. После всего лишь нескольких движений кровавого молота он должен был отменить его и избежать удара. Его тень будет двигаться медленно, так что у него был только один вариант. Молниеносный шаг! Квин попытался выполнить молниеносный шаг, но в первый раз он был слишком медленным. Наклонив голову в сторону и оттолкнувшись ногами от земли, он сумел блокировать атаку плечом. Клинок легко пронзил его насквозь, и теперь он был привязан к зверю вытянутой корневой рукой. 60 из 80 очков жизни. Хотя Фекс и хотел помочь Квину, он знал, что это будет напрасная трата времени, и у него была возможность нанести удар. Фекс, используя свою огромную скорость, сумел подобраться к зверю на расстоянии удара. Апперкот кулаком, покрытым кровью, был направлен в живот зверя. Такого нападения Квин еще никогда не видел. Это была также самая сильная атака, которую имел Фекс, когда сочетал свои боевые искусства с его навыками вампира. «Ты, проклятое дерево, падай!» – закричал он, вонзая кулак прямо в середину его брюха. Вибрация и давление ветра исходили от нападения, и зверь был перемещен на фут назад, когда он слегка бросил и выгнул спину вперед. «Да, они попали!» – воскликнула Лейла. «Нет», – ответил Логан, – «еще слишком рано праздновать». Зверь выпрямился и поднял руку, которая была прикреплена к Квину. Эти двое были подняты высоко на несколько метров в воздух, прежде чем он использовал силу, ударив ей вниз в одно из зданий в стороне. Здание рухнуло на тело Квина, когда его сбросили вниз. «Квин!» – крикнул Фекс. Было ясно, что атака была мощной, и даже он не был уверен, что выжил бы. И все же у него не было особых причин для беспокойства. Зверь убрал свою руку от упавшего здания и теперь был сосредоточен на Фексе. Атаки, приближающиеся к нему, были на близком расстоянии, и Фексу потребовалась вся его энергия и умение, чтобы увернуться от всех ударов. С каждым ударом ему удавалось избегать большинства атак. И все же острие клинков руки зверя царапало Фекса. Это уже были не мелкие порезы. Некоторые из них были довольно глубокими. «Он быстр, но недостаточно быстр», — сказала Лейла. От развалившегося здания в стороне одна из больших плит стены была отодвинута в сторону. Пыль начала оседать, и под ней можно было разглядеть Квина, покрытого ранами и кровью. Большая часть его костей была сломана, и было больно даже поднимать его тело. 12 из 80 очков жизни. Активация банка крови. У него не было выбора, и ему нужно было использовать банк крови, чтобы залечить большинство серьезных ран. Когда его тело начало приходить в себя, он увидел, как Фекс удивительно увернулся от быстрых атак зверя. Используя свое воображение, Квинн представил себя в ситуации Фекса. Он был бы уже мертв с его собственной скоростью. Бой продолжался, и под его ногами виднелась лужа крови. Раны давали о себе знать, когда он начал замедлять ход. В середине боя Фекс начал терять надежду. Даже если он был быстрее и искуснее, это ничего не значило. Его сильнейшая атака не смогла повредить зверю. Для зверя королевского уровня, чтобы сделать что-нибудь, им понадобится, по крайней мере, оружие продвинутого уровня. И даже тогда оно маловероятно сможет нанести большой урон. «Неужели я действительно умру из-за этого уродливого монстра?» – подумал Фекс. Квин чувствовал то же самое. Его перчаток среднего уровня просто не будет достаточно, чтобы повредить тело королевского уровня. Фекс продолжал уворачиваться. И так как он был в середине своих мыслей, сбоку от него виднелся странный зеленый луч света. «Пригнись!» Фекс инстинктивно отреагировал на эти слова и пригнулся всем телом. Зеленый луч света продолжал двигаться вперед и прошел прямо сквозь тело зверя. «Энергетическое оружие было завершено». «Похоже, все прошло успешно», — сказал Логан. В первый раз за время боя из раны сочилась черная кровь.